Утром другого дня все решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в арестантскую и убедился в этом. Здоровый рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень. Не стану описывать ужас мой и стражи. Он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось. Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную. Кузьма умер от задушения. Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго. Он был близко. Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдерживать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцы. «Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены», — сказал я. «Вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас. И вы станете после этого продолжать вашу грязную воровскую комедию». Урбенин страшно побледнел и покачнулся. «Вы лжете!» — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди. «Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними. Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам. О, вы хороший актер! Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских фальшивых слез потечет кровь. Говорите, вы убили Кузьму!» «Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной?» «Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы. Я этого не вынесу». И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу. «Вчера я имел неосторожность дать вам свободу», — продолжал я. «Позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам — гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека. Знаете, что вы погубили не одного только Кузьму, из-за вас пропадут сторожа». «Что же я сделал такое, боже мой?» — проговорил Урбенин, хватая себя за голову. «Вы хотите знать доказательства? Извольте. Ваша дверь по моему приказанию была отперта. Дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок. Все камеры запираются одинаковыми замками. Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа. Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок». «За что же я мог его задушить? За что?» «За то, что он назвал вас. Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив. Грешно и стыдно, Петр Егорыч». «Сергей Петрович, молодой человек», — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. «Вы честный и порядочный человек. Не губите и не пятнайте себя неправедными подозрениями и опрометчивыми обвинениями. Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение. Я мученик, Сергей Петрович. Бойтесь обидеть мученика. Будет время, когда вам придется извиняться передо мною, и это время скоро. Не обвинят же меня в самом деле. Но извинение это не удовлетворит вас. Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, не говорю по-дружески, вы уже отказались от наших хороших отношений, вы бы лучше расспросили меня. Как свидетель и ваш помощник, я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение, я мог бы многое вам сообщить. Ночью-то я не спал и все слышал». «Что вы слышали?»